Вот как раз то Христос и является чудный. До определенного времени. Почему Бог иногда допускает до каких-то крайностей, до очень тяжелых положений, чтобы показать людям, что Он есть Бог чудес, что Он не подчиняется нашим материальным законам. Чудный. Но чтобы Бог явил чудо, то, как правило, кому-то приходится быть в очень тесных обстоятельствах. И вы знаете много чудес, которые Господь совершил при жизни на земле, но они были связаны, как правило, с болезнями, с одержимостью, с тупиковыми ситуациями, когда никто из людей уже помочь не мог. Там уже нашли сына Наинской вдовы, уже мертвый был. Там Лазаря вызвал из гроба. Там еще что-то было, можете вспомнить, когда нужны были чудеса. И одно из чудес, на которое я сегодня обращу внимание, он есть чудный. Это было насыщение хлебами тех 5000, помните? И на что я хочу сегодня обратить внимание? Когда ученики сказали, отпусти их, чтобы они пошли и купили себе пищи. Помните, что Господь сказал? Не надо им идти. И дальше что сказал? Вы дайте им есть. На сегодняшний день довольно глубокий смысл заложен. Пустить людей искать пищу, они себе найдут, кто во что горазд. А с духовной стороны нам очень хочется, чтобы люди получали пищу здоровую. Поэтому Писание говорит, вы им дайте есть. Не разрешайте им ходить по всем полям искать этой пищи. Потому что если не накормите, они голодные, они будут искать. Очень часто они ищут радости, ищут какого-то вдохновения, и часто не задумываются, откуда оно. Лишь бы получить. То Писание говорит, вы им дайте есть. И это тоже своего рода чудо. Чудный советник. Почему советник? Вы скажете, что советов много людей дают, и они иногда хорошие советы бывают. Но если Бог дает советы, или сам лично, или через людей, то эти все советы будут способствовать приближению к святой вечности. Да и вообще, есть такие ситуации жизненные, когда, не зная будущего, не сможешь дать и полноценного совета. Смотря вперед на один шаг, не видишь, что дальше. Вы помните, собрались израильтяне в Египет бежать. Там война, а в Египте есть хлеб. Господь говорит, не ходите туда. Уже через пару лет я этот Египет отдам цару Вавилонскому на истребление. И вы там окажетесь. Вот вы не ходите. Вам кажется, что там нормально, хорошо. Но вы же не видите, что впереди ожидает. И, будучи близорукими духовно, взяли. Наверное, кто поверил, не пошел. А кто не поверил, пошел в Египет. Да, через пару лет царь пошел туда. Говорят, в награду за то, что осадные работы там царь Вилонский вел, причиры, я ему отдаю в награду Египет. Они собрались туда бежать, спасаться. Говорят, не ходите туда. Поэтому он советник. Вот с этой точки зрения я имею в виду советник, который дает советы, которые будут действенны не только на сегодня, но и на завтра, и на послезавтра. До конца жизни будут верны эти советы. Советник. Бог крепкий. Вы знаете, что никто Бога еще не победил. Я уже не буду останавливаться об этой крепости говорить, потому что я и не расскажу о ней, о Боге нельзя рассказать все, потому что мы не знаем о нем всего. А вот то, что знаем, да, знаем, что крепкий. Отец вечности, вот что самое главное, он рождает людей для вечности. Потому что впереди у каждого человека, живущего на земле, вечность. И у тех, которые сегодня поклоняются Богу, и у тех, которые не поклоняются, только эти две вечности очень разные. И я не раз повторял, это было великое благо, если бы вечности не было для неверующих людей. Как говорят, закопали, тело где-то сгнило, и ничего больше нету. Это было великое счастье. Но все дело в том, что есть вечность. И для одних, и для других. И сегодня уже ученые доказывают, что смерть человека – это переход на другой уровень существования. Мне говорят, что да, доказывают, сопротивляется кто-то до сегодняшнего дня. Ну, довольно серьезные исследования говорят, да, смертью не кончается жизнь. Говорят, есть другая форма обитания, есть другой уровень существования. Правда, ничего не делают, чтобы вот этот уровень был, ну, со святыми, проводить жизнь на этом уровне. Но, тем не менее, уже приходит в голову, что все-таки не все так просто. Да и вообще, закон сохранения материи что говорит? Я уже давно-давно учился в школе, ну, что ничто не исчезает никуда. Оно просто преобразуется в другую форму, раскладывается на различные элементы, а чтобы исчезнуть полностью, исчезло и нету, не бывает такого. Не бывает такого. А человек исчез и нету, считаю, что бывает. И здесь не бывает такого. Даже с этой точки зрения рассматривать проблему вечности, то мы должны благодарить Господа, что Он для нас является Отец вечности и Князь мира. Ну, какого мира? Конечно, имеется в виду здесь более мир духовный, взаимоотношения друг с другом, потому что в отношении вот этого мира, то Христос дьявола назвал князем этого мира. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А Бог имеет в виду, или ведет речь, о мире внутреннем, о характере, о взаимоотношениях. И он есть князь мира. И если даже он где-то ведет войну с кем-то, то только для того, чтобы впоследствии поставить мир и порядок. Он не ведет войны, чтобы разжечь их. Иногда Богу приходится воевать с нами. И он не один раз говорил. Я говорю, сам буду воевать против них. Для чего? Чтобы впредь этих войн не было. Смири, чтобы был мир и порядок, чтобы был. Отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, что ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Вот это нет предела, это говорит о том, что сколько бы мы ни жили на земле, все время будем совершенствоваться. И потолка-то совершенства нету. Может быть, для земли, для каждого человека есть некий уровень, который он должен достигнуть, чтобы впоследствии питать все богатство вечности. Ведь, по сути дела, здесь на земле мы не можем достигнуть того уровня высокого, что в вечности. Писание прямо об этом говорит. Вы помните это место Священного Писания? А я его постараюсь процитировать. Говорит, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, что больше его. По сути дела, если говорить таким языком условным, вот здесь на земле мы просто формируем как некие емкости, в которые нужно будет принять то безмерное вечное. Вот тут нечто похожее происходит, как этот маленький человек зачинается, живет в чреве матери 9 месяцев. И он рождается для жизни на земле, беспомощным. Но у него есть ручки, ножки, глазки, ушки, да? А дальше это уже развивается здесь на земле. Но чтобы прийти на землю, уже если человек родился инвалидом, то никогда уже эта ручка не отрастет на земле, правда? Будет развиваться то, что сформировано внутри. Поэтому то, что сформировано здесь у нас, на нашей земле, оно наполнится глубиной вечности, там у вечности. А здесь есть уровень определенный. Ну, а там, наверное, действительно, вот это то, о чем сегодня здесь написано, нет предела. Нет предела на престоле Давида. Поэтому когда-то кто-то, помню, очень сильно переживал, чтобы неверующий человек, а что же мы будем делать всю вечность, если будем жить всю вечность? Это скучно будет. Вот на земле здесь, ну, есть потолок какой-то, это правда. На земле есть потолок, когда не будешь развиваться безгранично. Потому что написано так. Одному дано на 30, другому на 60, третьему на 100. И никуда ты этого не денешься. Но уже для вечности мы не знаем этой вечности. И вот забота, а что я буду делать, скучно будет. То Писание здесь говорит, совершенствованию нет предела. Я, кажется, когда как-то сказал так, говорю, да если Бог проведет нас по всем этим мирам, которые у Него созданы, на экскурсию поведет, то миллионы лет пройдет, покуда все просмотрим. А там дальше новое что-то образует, и опять столько, что то не будет скучно. Ну вот дьявол пугает вот людей вот такими вот. А что делать там будет в вечности? Жить и жить, жить и жить, жить и жить. Скучно будет. Писание здесь говорит, намек делает. Здесь, конечно, не та тема, о которой я теперь говорю. Но вот то, что Бог делает, нет предела. Нет предела. Умножение владычества и мира нет предела на престоле Давида. Даже на престоле Давида. Даже то, что касается земли. И в царстве его, что ему утвердить его, укрепить его судом и правдою отныне и до века. Вот два момента, которые надо отметить, как Господь утверждает царство. Ну, а на сегодняшний день можно говорить и о нашем утверждении каком-то. Судом и правдою. И действительно, мы часто видим, и вера наша растет, когда мы видим, как Бог судом умеет останавливать человека. Бывает такое? Бывает. Бывает. Судом останавливает. По-другому не понимают люди. Они думают, что это шутки с Богом. Шутят просто с Богом. Судом. И чем еще? И правдою. А правда, я уже не раз говорил, мы часто употребляем слово «истина» и «правда» в одном смысле. И даже в Писании есть такое, когда слово «правда» употребляется в смысле «истина». Но когда стоит «истина» и «правда», то «правда» означает поступки, соделанные по Слову Божию и по воле Божией. Помните, говорит истину и делает что? Правду. Поэтому, когда Господь поступает по правде, а эта правда Его, она заключается не только в том, чтобы по слову общему, но и по откровению Божьему придачу. Вот есть общее слово, вот которое мы читаем, а есть откровение, которое рему называют еще, то есть личное. В чем разница? Разница в том, что в Библии очень много обетований. А мне надо выбрать, какое мне положено. А уже без откровения свыше я не могу выбрать сам. Я, допустим, еду куда-то, у меня целая Библия. А что говорить, на какую тему проповедовать? И мне надо выбрать. Я могу начинать с первой главы, читать со второй, с третьей и до откровения. Но мне, когда я еду в церковь, я должен конкретно знать, что надо. И Господь ложит. на сердце. Вот именно вот это тем, вот это надо. А уже по-разному выбрать, ну как по-разному выберешь? Вот поэтому вот эта правда, правдою, она не только основана на общем Слове Божьем, но и что на личном. Вы знаете, что мы должны помогать людям, правда. Должны видеть немощных, должны видеть тех, кто испытывает недостаток острый. Но есть люди, которые умеют спекулировать этим. И уже тогда, помогая им, мы их развращаем. И тогда уже будет это не помощь. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Вот один действительно немощен не может, времени нету, здоровья нету, а другой хитрый. И один требует помоги, и другой требует помоги. То этому я должен помочь, это будет по правде, а этому не должен. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Утвердить судом и правдою. Вот не раз такое бывало. Сейчас, наверное, я редко бываю, но еду где-то из заключения. И куда идут? Ну, к баптистам. Там их поплачешь, они дадут. Вот приезжает, рассказывает, того пастыря знаю. Хорошо, деньги надо, я тебе отдам. А вы знаешь что? Ничего ты отдавать не будешь. Ничего ты отдавать не будешь. Тебе что, надо билет? Как раз помню, один из братьев говорит, слушай, на, возьми, купи ему билет. Вот, не, мне билет не дай, мне дай деньги. Мне деньги. Я говорю, а денег я тебе не дам. Правда, пока не были именные билеты, то и так могли обманывать. Билет взяли, потом продаст кому-то. Но и это уже узнали. Так вот, в одном случае, когда я даю человеку, который нуждается, я делаю доброе. Когда я дам тому, кто обманывает, то никакого добра в этом нету. Вы меня поняли, что я хочу сказать? Правдою. Это уже неправда. А потом будут смеяться над вами. Скажут, ты пойди поплачь, там такие вещи. Ты поплачешь, иди. Это, как говорят, лопухи. Поплачь, тебе что хочешь дадут. И что ж обсмеют придачу? Поэтому здесь вот в этом вопросе. Я помню такой случай. Плачут горькими слезами. Я еще помню, где-то, уже не помню где. Ну, конечно, это было еще на Грунтовой. Когда собрались мы с братьями, где-то перед собранием, приходит женщина, плачет горькими слезами. Погорели. Где вы погорели? Называют за новой мышью деревню. Я говорю, хорошо, поможем. Как раз Володя ваш Чилка был. Сейчас его сегодня нету здесь. Я говорю, слушай, Володя, вот адрес. Я говорю, а ты придешь через полчаса. А ты поедешь, Володя, правер. Он поехал, вот, да и улиц такой нет, не горел там никто. И она не пришла. Но она ж поняла, что кто ж ей даст. Вот, пожалуйста, судом и правдою. Ну, сделали бы, ну, отдали бы деньги, что-то. Ну, а вы знаете, плакать умеют, так горько плачет. Ну, если бы не проверишь, ну, поверил бы на 100%, что там в самом деле так. Ну, умеют же так люди притворяться. Поэтому я просто имею в виду, вот, правда. И здесь должно быть какое-то чувство, что-то вот внутреннее, чтобы не получилось так, что обманывают. Поэтому добродетели имейте что? Рассудительность. Рассудительность и воздержание. Воздержание и терпение. Только бы это место не послужило оправданием жадности. То тоже может быть такое. Прикрылся рассудительность и вообще не дал тому, кому надо. Потому что рассудил, что не надо. Тут знаете, что палка с двух концов. Поэтому когда вот здесь написано вот так вот, то я понимаю, что все это делается искренно перед Господом. Никакого лицемерия, никаких, так сказать, таких лукавства никакого нету. И утверждается судом и правдой отныне и до века. Вот я обращаю внимание отныне. Есть ли сегодня кто-то не утверждался почему-то, наоборот, разрушалась вера? Может быть, Бог не судился с кем-то, кому, с кем хотелось бы видеть суд. Может быть, где-то были дела, сделанные не по правде. Снаружи вроде по правде, а на самом деле в корне не по правде. Но как бы там ни было в прошлом, но чтобы начать что-то менять, то надо делать отныне. Вот с настоящего времени. Уже что прошло, то прошло. Вот почему Писание говорит, отныне, и что? И до века. Уже в прошлое не вернешься. По-новому жизнь не проживешь. Что прошло, то прошло. Приятное, неприятное. Хорошее, нехорошее. Но отныне это вот то, что сегодня наше. Вот почему я не раз говорил. Самое драгоценное время – это настоящее время. А оно в нашей жизни исчисляется мгновениями. И вот эти мгновения мы или приобретаем что-то для будущего, или теряем. Это будет, может быть, не один раз эта мысль, которая повторялась. Вот в нашей жизни есть прошлое время, настоящее и будущее. Над прошлым мы уже не властны. А будущее тоже не наше. А наше вот то сегодняшнее, вот теперь оно наше. И оно формирует будущее. Хотя влияние оказало и прошлое на нас, на наш характер. Но самое ценное – настоящее. И уже сегодня, ну, пожалуйста, мы на 7 часов собрались, и мы уже отняли у будущего времени сколько? Час и 10 минут. И отправили в прошлое. А уже что взяли – это другой вопрос. Или потеряли и не вернешь, или приобрели для будущего оружие. Вот потому наше настоящее – это мгновение. Хотя мы еще называем настоящим временем жизнь нашу сегодняшнюю. Но если поглубже копнуть сегодня, то вот настоящее – это мгновениями исчисляется. Отнимается от будущего, отправляется в прошлое. И вот прожил я, допустим, 62 года, значит, забрал у будущего и отправил в прошлое. А уже осталось немножечко впереди там. Поэтому давайте ценить настоящим. Чтобы, сидя здесь в молитвенном доме, не думать лишь бы о чем. И только иногда, как все равно где-то прорывается что-то. А так мысли были чем-то заняты. Это потрачено напрасно время. А вот когда оно было вложено, настоящее, в слушание Слова Господне, оно принималось, оно обогащает эту коротенькое-коротенькое настоящее. И потому здесь написано, еще раз прочитаю этот текст, «Умножению владычества Его мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века». Ревность Господа Саваофа соделает это. Вот на что надо обратить внимание. Я прошлый раз на это обращал внимание. На ревность. На сегодняшний день, если уже говорить по большому счету, мы сегодня имеем все. И, может быть, в несколько раз живем лучше, чем жили наши отцы. И если сегодня у нас есть неудачи, то только потому, что где-то потеряли ревность о Господе. Когда теряется ревность, ничего не получится. И здесь Писание говорит, ревность Господа Саваофа соделает это. Здесь Господь имел в виду о своей работе, а я обращаю внимание на нашу работу, на наш путь жизненный. Цели разные, о разных вещах идет речь, но если отнять ревность у нас, то и мы своего не достигнем. Вот как раз это проблема номер один. для многих из нас пещера ревности. Я говорил когда-то пещера жертвенности. Это два момента, которые, утерявши, мы ничего не сможем приобрести. Не будет духовного роста. Это не так-то просто вернуть ревность. Когда народ израильский утерял ревность, то что Бог сделал? Он их оставил и начал спасать язычников. И Павел объясняет, какая дорогая цена. Миллионы евреев остались вне спасения. Павел говорит, чтобы возбудить ревность хотя бы у некоторых. Ну как это так? Мы дети Авраама и не спасенные, а эти язычники спасаются, которые от правой руки от левой отличить не могли в духовном смысле слова. Может, ревность возбужу их? Наверное, сегодня Бог часто берет в удел тех людей, которые только что пришли к Господу, чтобы возбудить ревность те, которые 40 лет и ни рыба, ни мясо. Вы меня поняли? Но они тогда обижаются, они говорят, ну как так, почему его? Ну как это может быть, я столько лет, не может быть, что он что-то имел. Может быть. Если ты утирал или утирала ревность, может быть. А что ж толку тебе давать что-то, когда нету ревности той, что надо? Нету того желания, которое было. И, может быть, действительно, Господь таким образом и пытается ревность какую-то, здоровую ревность себя имеет, потому что есть ревность нездоровая, есть ревность демоническая, когда люди вред друг другу делают. Это не та ревность, это не совсем тот дух, который надо. Поэтому здесь тоже надо думать о ревности. Что это за ревность? Если из ревности помогать хочешь, человеку хорошо было, то это нормальная ревность. Если клевещешь, это ненормальная ревность. И такие ревнивые люди, они не ценятся Богом. Но для дьявола это ценные люди. Они что хотят делать из такой ревности? Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Якова. И оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ. Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, кирпичи пали, построим из тесаного камня. Щекоморы вырублены, заменим их кедрами. Вот одно из явлений, которое может быть в народе Господнем. Смысл в чем заключается? Господь это слово посылает нам сегодня. Мы что-то строим. И терпим неудачу, разрушается. И очень часто мы говорим так, ну что ж, не получилось так, то получится так. Не обращая внимания, а почему ж так происходит все-таки? Ведь Господь хочет, чтобы обратили внимание и спросили у него, Господи, а почему у меня вот эти неудачи? Что я не так делаю, как надо? Заболели. Ну, простой пример. Простой пример. Начинаем пить аспирин. Не получается. Надо что-то посильнее. Не получается так, получится так. Ага. Не получается с таблетками. Надо уколы. Вот как они делали. Я не говорю, что этого не надо. Я говорю вот о чем. А чтобы стать на колени, Господи, а что-то со мной происходит? Почему это так? Нету этого. Вот как раз вот, как раз картина вот такая. Вот оно, слушайте, как написано. Что Господь посылает на Якова, на Израиле? Чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, кирпичи пали. Но почему они пали? Ну, кто разрушил? И учитывая то, что без воли Господней и волос с головы не упадет, надо же подумать, а почему это так? То они не говорят, а почему-то кирпичи пали. Но сказали, кирпичи пали, значит, с тесаного камня будем строить, чтобы еще покрепче было. Щекоморы вырублены, заменим их кедрами, более драгоценным деревом, но все равно будем строить то, что мы наметили. Знаете что, может не получиться. И там, дальше будем читать еще одно место Священного Писания, там Господь говорил так: они построят, а я разрушу. Они опять построят, а я опять разрушу. Почему? А потому что надо подумать, а почему оно все рушится? Не думать, что если что-то более основательного построю, то оно устоит. Вы знаете что? Если Бог начинает воевать и разрушать, то нет такого материала, который устоял бы против его гнева или против его разрушения. Это невозможно.